Павел на пути в Рим. На корабле, который вез Павла в Рим, были и другие заключенные. Заключенных охраняли солдаты, которыми командовал офицер по имени Юлий. Юлий очень часто разговаривал с апостолом во время путешествия. Но этот корабль не плыл прямо в Рим, поэтому в одном из портов все заключенные перешли на другой корабль, который вез в Рим зерно. По дороге в Рим корабль с зерном заехал на один остров, чтобы переждать там зиму. Но порт на острове, в который они приплыли, был слишком маленьким и неудобным для зимовки. Поэтому капитан решил плыть дальше, в другой порт. «Нам лучше остаться здесь», — сказал Павел капитану. «Сейчас слишком опасно выходить в море». Но капитан не послушался апостола, и на следующий день, рано утром, они отправились дальше. Погода была хорошая, и море было спокойное. Но вдруг налетел сильный ветер. Начался шторм. Огромные волны стали бросать корабль из стороны в сторону. Несмотря на то, что матросы убрали парус, корабль был неуправляем. Ветер становился все сильнее и сильнее. Корабль трещал, и вода заливала палубу. Капитан приказал выбросить все зерно в море, чтобы корабль стал легче. Уже несколько дней длился шторм. Никто не ел и не спал все эти дни. Люди совсем потеряли надежду на спасение. И тогда Павел сказал: «Вы меня не послушали и отправились в путь. Но не бойтесь, никто из нас не погибнет. Господь обещал мне это». Наконец, корабль стала подгонять ветром к какому-то острову. У острова были скалистые берега, и капитан боялся, что ветер разобьет корабль о скалы. Он спустил лодку и решил ночью вместе со своими матросами поплыть на ней к берегу, а солдат и заключенных оставить на корабле. Но Бог открыл Павлу коварный план капитана, и он сказал об этом Юлию. Юлий побежал к солдатам и приказал им перерезать веревки, которыми лодка была привязана к кораблю. Теперь матросы и капитан не могли сбежать с корабля. Потом Павел созвал всех людей и сказал им: «Сегодня 14-й день, как вы ничего не ели. Вы все очень ослабли от голода. Мы все должны поесть, чтобы набраться сил и спастись». Павел взял хлеб, помолился Господу и начал есть. Остальные последовали его примеру. Когда люди попробовали подплыть к берегу, корабль сел на мель. Сдвинуть его было невозможно, а волны разбивали корабль. Тогда Юлий приказал всем, кто умеет плавать, плыть к берегу, а те, кто не умел плавать, должны были добираться до берега на досках. Солдаты испугались, что все заключенные тогда разбегутся, и сказали Юлию: «Мы должны сначала убить всех заключенных, а только потом плыть к берегу». Но Юлий не согласился на это, ведь среди заключенных был Павел, которого он очень полюбил. Господь снова спас Павла. Все люди, бывшие на корабле, кто вплавь, кто на доске, благополучно добрались до берега. Никто из них не утонул. Когда все вышли на берег, жители острова бросились им помогать. Они развели большой костер, чтобы спасшиеся могли высушить свои одежды. Павел тоже собирал ветки для костра. Вдруг ядовитая змея выползла из веток и укусила его. Это было очень опасно, ведь укус этой змеи был смертельным. Павел сбросил змею со своей руки в огонь. Господь охранял Павла, и с апостолом ничего не случилось. Жители острова были так потрясены, что Павел остался жив после укуса змеи, что они решили, что Павел – Бог. Один богатый человек пригласил Павла в дом, накормил и напоил его. отец этого человека, тяжело болел. Павел, узнав об этом, пошел в его комнату, где лежал старик, стал молить Господа, чтобы он исцелил больного. Господь услышал молитву апостола, и старик выздоровел. Узнав об этом, больные со всего острова пришли к Павлу, чтобы он их исцелил. Павел молился за каждого из них, и Господь помог им и сделал их снова здоровыми. В благодарность за это жители острова всю зиму заботились о Павле и о всех остальных, спасшихся от шторма. Когда зима кончилась, Юлий решил продолжать путь в Рим. В гавани острова был один корабль, капитан которого согласился отвезти всех в Италию. Наконец, Павел вместе с другими заключенными прибыли в Рим. Он не знал, что произойдет с ним в этом городе, но он верил, что Господь не оставит его и здесь.